шерешерских стрел. В морском вооружении князю Изяславу II Киевскому приписывается изобретение нового типа военного судна, использованного им на Днепре. Внешний вид судна в киевской летописи описывается следующими словами. Изяслав построил лодки искусно. Гребцов не видно, видно только весла, потому что на лодке палуба. И воины стояли на палубе в доспехах и пускали стрелы. И было два рулевых, один на носу и один на корме. Они могли править лодку куда хотели, не поворачивая ее. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 59, 1151 год нашей эры. В Радзивилловской летописи есть довольно схематичное изображение подобной лодки. Радзивилловская летопись «Общество любителей древней письменности», «Инфолио», 1896 год, переиздание 1902 год. Хотя летопись была написана в XV веке, предполагается, что по крайней мере часть миниатюр в ней скопирована из более ранних оригиналов. В этом конкретном случае художник, скорее всего, просто старался следовать описанию в тексте. В результате миниатюру вряд ли можно считать точным изображением судна Изяслава. Из индустриальных технологий в летописи под 1195 годом упоминается лесопильная рама в Корсуне, Киевская земля. Она приводилась в действие энергией воды, водопадов на реке Рось. Безусловно, она была не единственным экземпляром. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 146. Довнар Запольский. История русского народного хозяйства, том 1, страница 264. Об углублении некоторых рек для того, чтобы улучшить фарватер, я уже упоминал. Мы не должны забывать, что имеющиеся данные только фрагментарны и не дают нам полной картины реального развития русской техники того периода. Такую картину составить невозможно из-за недостатка материала, особенно поскольку летописцы были в основном монахами и не интересовались техникой. Глава 10. Быт. Первая – городская и сельская жизнь. В дореволюционной России в конце XIX и начале XX веков жизнь в городах в значительной мере отличалась от жизни в деревне. В то время как европеизированные городские центры представляли современную эпоху со всеми ее удовольствиями, техническими новшествами и интеллектуальными возможностями, крестьяне в психологическом и культурном отношениях все еще жили в условиях московского периода. Правда, дворянские усадьбы, построенные большей частью в стиле русский ампир, с их библиотеками, собраниями картин и так далее, были подобны многочисленным оазисам европейской культуры, но их потенциальное и реальное влияние, несущее цивилизацию, было более чем уравновешено интеллектуальной и социальной пропастью между помещиками и жителями деревень. Однако сама по себе деревня не осталась неизменной. Быстрый рост образовательных возможностей и менее быстрое проникновение технических достижений в сельские районы постепенно изменяли крестьянскую жизнь, особенно после неудавшейся революции 1905 года, когда мелкие кредитные учреждения и общины внесли большой вклад в материальный прогресс. С точки зрения социологии существует много сходства между Киевской Русью и царской Россией позднего периода. Контраст между городской и сельской жизнью представляет одну из важных параллелей между этими двумя эпохами. Как в древней, так и в современной России Города первыми испытывали влияние новых культурных тенденций.